Фридрих Евсеевич Незнанский. Факир против мафии. Глава первая. Дурной пример. Первая. Игорь Федорович Столяров, пожилой оперативник УГРО, достал из кармана пиджака сигареты и не спеша закурил. Зрелище, которое он увидел полтора часа назад, всколыхнуло в его душе немало неприятных эмоций. Не то чтобы он отличался повышенной чувствительностью, нет. Просто с годами начинаешь на многие вещи смотреть иначе, и то, что неприятно поразило тебя в 20 лет, а потом стало обыденностью в 30, к 50 снова обретает свой противоестественный и шокирующий для нормального человека вид. С тех пор, как Столяров увидел эти трупы, прошло уже полтора часа. Однако на душе у бывалого опера все еще было погано. Елена Сергеевна Канунникова лежала у себя в квартире с простреленной головой. Лежала она на полу, широко раскинув руки, словно перед смертью попыталась обнять весь мир. Мир, который так несправедливо с ней обошелся. Лицо Елены Сергеевны, при жизни нервное и подвижное, стало безмятежным и спокойным, словно она наконец-то добилась того, за что воевала все эти годы в Государственной Думе. В метре от Канунниковой сидел на полу ее муж и верный сподвижник Арсений Коматозов. В отличие от Елены Сергеевны, лицо бывшего боевого офицера было удивленным и недовольным. Широко раскрытые глаза Коматозова разглядывали неровное алое пятно, расползшееся по его рубашке, аккурат на уровне сердца. Седые волосы старого солдата были слегка растрепаны, на щеках проступила густая порсль. В минувшую ночь у него явно не было времени побриться. В правой руке Коматозова был зажат черный маслянистый пистолет, из которого, похоже, он так и не успел выстрелить. Да уж, ночь для политиков была хлопотная. Мимо пробежала стайка детишек в разноцветных теплых куртках. Столяров проводил их взглядом, потом глубоко затянулся сигаретой и выпустил изо рта лохматое облако дыма. Посмотрел, как это облако медленно расплывается в воздухе, и мрачно усмехнулся. Он вспомнил, как еще несколько часов назад Канунникова и Коматозов с жаром рассказывали журналистам о перспективах своей работы в новой Думе. Они абсолютно не сомневались, что их партия, экологическая партия России, преодолеет 5-процентный рубеж и пройдет в парламент. «Мы будем придерживаться тех же принципов, что и раньше», — говорила в телекамеру Елена Сергеевна твердым, хрипловатым от бессонницы и волнения голосом. «Никто и ничто не помешает нам свернуть с избранного пути. Я уверена, что наши избиратели проголосуют так, как нужно. Завтрашний день покажет, насколько я была права». «Вот и показал», – пробормотал Столяров, стряхивая с сигареты пепел. Дверца машины открылась, и в салон забрался молодой следователь Мосгорпрокуратуры Андрей Горшков. Это был невысокий, худощавый парень с редкими рыжеватыми волосами и безликим конопатым лицом. «Ну как?» – спросил его Столяров. «Уже есть какие-нибудь версии?» Горшков покачал головой. «Нет, и быть не может. Делать выводы на основе одного только осмотра места происшествия глупо». «Когда как?» – пожал плечами Столяров. «Иногда и одного взгляда достаточно». Оперативник щелчком пальца вышвырнул окурок в открытое окно, вздохнул и сказал: «Кровавое это дело, политика, вот что я вам скажу. И чего только бабам не хватает, чего они в политику лезут? Наверное, хотят самореализоваться», предположил Горшков. «Ну и пусть бы самореализовывались на кухне, возле плиты». Горшков улыбнулся. «Несовременно мыслите, Игорь Федорович». «Несовременно говорите? Хе-хе. Канунникова вот мыслила современно. И где она теперь? Поскольку следователь ничего не ответил, Столяров предположил. Похоже, действовали профессионалы, а? Никаких ведь следов не оставили, сволочи. Одна надежда на пальчики. Ума не приложу, почему он в них не стрелял? Ведь ствол-то был в руке. Горшков с интересом посмотрел на оперативника. «Вы имеете в виду Коматозова?» Тот кивнул. «А то кого же? Офицер в отставке, Чечню прошел. И не смог выстрелить в этих подонков?» «Он выстрелил», – спокойно сказал Горшков. «И даже два раза». Столяров удивленно на него посмотрел. «Правда? А где же тогда следы от пуль?» «Вы их видели», – ответил следователь. В глазах Столярова мелькнуло удивление. Оперативник хотел что-то сказать, но передумал. Вместо этого он покачал головой, достал из кармана сигареты и снова закурил, стараясь пускать дым в открытое окно, чтобы не тревожить некурящего Горшкова.